Пока тянулся процесс, он купил дом в прелестном местечке Марло. Ариэль согласился, наконец, поселиться в человеческом обиталище. Внушительная галерея была превращена в библиотеку и украшена большими копиями Венеры и Аполлона. Сад был большой, маленькая девочка редкой красоты играла там с Вильямом и Кларой Шелли. Это была Альба, дочь Байрона и Клэр. Отец ее находился в Венеции, где, по рассказам, вел очень рассеянную жизнь, и Клэр редко получала от него известия. Несчастья, недавно пережитые Шелли, наложили свой след на его лицо. Он похудел, больше волновался, больше горбился. Сильная боль в боку мешала ему спать, и врачи, не умея избавить его от нее, говорили, что она нервного происхождения. Настроение его было довольно мрачное, жизнь принесла ему столько страданий, его благие намерения были причиной стольких несчастий, что он стал бояться всякого действия. Он чувствовал смутную и сильную потребность устраниться от общества людей с их непредвиденными реакциями, со страшными взрывами их страстей. Каждая перемена в реальном мире только обманывала его ожидания, и он стремился найти пищу для своей любви и ненависти в другом мире, более податливом и покорном. Политические сюжеты, еще бесплотные и неопределенные, велись вокруг него как тени, питаясь его грустной мечтательностью, облекались плотью насчет его способности действовать. Эти воздушные сооружения, эти хрустальные дворцы, которые своей легкой дымкой так долго скрывали от него действительную жизнь, стали медленно отделяться, точно приподнятые невидимой силой. Они не рассеивались, но, мягко качаясь, поднимались во всем своем прозрачном сиянии к высоким областям чистой поэзии. На том месте, которое они занимали, Шелли увидел мир живых, темную землю, трудную для обработки, суровые и грубые лица мужчин, женщин, нервных и чувствительных, мир твердый и жесткий, от которого он желал бы бежать. Поэма, о которой он чаще всего думал, была история идеальной революции. Революция без кровавых сцен, которые делали для него тягостным чтение истории в других отношениях столь прекрасной французской революции. Он бы хотел, чтобы она была делом двух влюбленных. Его личный опыт доказывал ему, что только любовь женщины может вдохнуть великое мужество. Эти идиллические анархисты, Лаон и его возлюбленная Цитна, должны были быть портретами его самого и Мэри, перенесенными в другую обстановку. Он их возводил на костер, и они гибли за свои идеи, как бы он сам желал умереть в последнем поцелуе среди пламени, поцелуе столь сладостном, что самая казнь превращалась в своего рода утонченное чувственное наслаждение. Для него любовь достигала своей высшей силы только тогда, когда сливалась с общими обоим влюбленным мыслями и страданиями. Теперь, когда Мэри и он, женатые, достаточно обеспеченные, вступили в новую, более легкую жизнь, ему хотелось бы убежать от этого слегка пошлого счастья, и он рисовал себе в воображении опасную и великолепную судьбу, какой могла бы быть его судьба в другие времена и в другой стране. Обдумывать свою поэму он отправлялся на маленькие островки на Темзе, обитаемые только лебедями, и, лежа на дне лодки посреди высоких трав, искал образов в переменчивой картине неба. Созерцание происходящих там тонких переливов и изменений доставляло ему бесконечное удовольствие. С каждым днем он все больше убеждался, что его настоящее призвание на земле — улавливать самые легкие, быстро ускользающие нюансы и закреплять их в словах, столь легких и прекрасных, как они сами.